«Элоиза сейчас нет в городе», — проворчал он. «Как жаль», — сказал я. «Через два дня мы вновь открываем свой дом иллюзий, Рик», — сказал Карл очень любезным тоном. «И я буду там сегодня вечером. Хочу проверить некоторые аттракционы. Если вы и Кэти не придумаете ничего лучшего, то почему бы вам не заехать на часок? Я буду работать допоздна, так что приезжайте в любое время. Вам может интересно посмотреть, как все это работает?» «Просто великолепно», — ответил я. «Спасибо, Карл, мы обязательно приедем». «Парк отдыха будет еще закрыт, конечно», — продолжил он. «Но если вы скажете сторожу у ворот свое имя, он вас пропустит. В любое время до полуночи. Не стесняйтесь, Рик». «Мы будем там», — пообещал я. Допил рюмку и встал. «Ну, очень рад, что мы уладили все недоразумения. Спасибо за выпивку. Увидимся сегодня вечером, Карл». Я улыбнулся Марти солнечно и протянул руку. «Пока, Марти. Увидимся, а?» Некоторое время он внимательно смотрел на меня, потом в его холодных глазах появилось выражение злобного веселья. «Конечно, Рик. Увидимся». Затем он схватил мою руку, сжал ее до хруста в костях и рванул меня к себе. В последний момент он отпустил мою руку и отошел в сторону, так что я пулей полетел к перилам, бедрами ударился о верхний край перил, а по инерции тело неслось вперед. На одну ужасную секунду я увидел заросший деревьями каньон с безумной скоростью надвигавшийся на меня из 300-футовой глубины, пока мое тело переваливалось через перила, а ноги теряли всякий контакт с реальностью. Внезапно я почувствовал железную хватку на своем плече. Мое движение приостановилось, а затем я был поставлен на ноги. «Просто шутка», — сказал Марти. В его глазах светился триумф. «Не обижайся, а, старый приятель?» Я медленно, с дрожью перевел дух. Головокружение постепенно исчезло. «Не обижаюсь, Марти», — пробормотал я. «Ну и шуточка». Какое-то мгновение я думал, что окажусь на дне каньона. «Это чертовски глупая шутка», — холодно сказал Карл. «Ты когда-нибудь немножко не подсчитаешь, и будет слишком поздно, Марти». «А-а-а», — Марти презрительно пожал плечами. «Рик понимает шутки. Это было просто развлечение, как и тогда, когда он ударил меня этим стулом, помнишь? Его тонкие губы изобразили презрительную ухмылку». «Эй, старый приятель!» «Несомненно, одно», — резко оборвал его Карл. «Рику нужно выпить еще рюмку». «Ну и налей ему», — сказал Марти. «Мне нужно кое-что сделать». Он вошел в дом с ликующей усмешкой на лице, и мне очень захотелось ударить его сразу двумя стульями. Но я не сделал этого. Карл снова усадил меня заботливо, как будто я был старой хрупкой дамой, которую только что чуть не переехал грузовик, и сунул мне в руку еще одну рюмку. Временами Марти чертовски глуп. Он опустился в свое кресло. «Я очень сожалею об этой дурацкой шутке». «Забудем об этом», — сказал я. «Как бы там ни было, это прекрасный предлог для второй рюмки». Он вежливо засмеялся. «Вы очень хорошо это восприняли, Рик. Жаль, что вам так не повезло в Европе». «Да еще как», — сказал я печально. «У меня была одна нить, которую следовало проверить, если бы я ничего не нашел в Париже. Мне нужно было бы ехать в Мюнхен. Человек по имени Вайгель, который был двоюродным братом Моники Бэйр и ее единственным родственником. Я подумал, что если ничего не добьюсь в Париже за пару дней, то поеду в Мюнхен и поговорю с этим Вайгелем. Может быть, она связалась с ним, и он знает, где она и где Даррен». «И Вайгель не смог вам помочь?» — вежливо спросил он. «Вот тут-то вся и загвоздка», — задумчиво покачал головой я. «В тот самый день, когда я уж совсем было собрался отправиться в Мюнхен, прочитал в газете о том, что его убили». «Убили?» «Это произошло в каком-то маленьком городке в Баварских Альпах», — сказал я. Сообщение в газете было непонятным. Я так и не смог разобраться во всем этом. Какая-то странная история. Он якобы украл машину и был в миле от деревни, когда кто-то вышел на середину дороги и выстрелил в него. Потом этот человек не успел отскочить в сторону и был сбит машиной. Я нетерпеливо пожал плечами. «Какая-то чертовщина, верно?» «Определенно». Карл любовно погладил бороду. «А для вас крайне неудачная чертовщина». «Вот так иногда случается». Я допил рюмку и снова поднялся. «Ну, мне не терпится посмотреть, как мастер иллюзий управляется со своими иллюзиями. Надеюсь увидеть сегодня вечером». «Думаю, вы найдете это захватывающим». Карл проводил меня к выходу. «Невероятно, что вы зашли сегодня, Рик!» Он ослепительно улыбнулся. «У меня предчувствие, что мы станем хорошими друзьями». Я направился домой и прибыл туда около 5. Разыграв сцену на балконе с таким неудачным Ромео, как Марти, я подумал, на сегодня хватит. Но день не принадлежал мне. И если нужны были какие-нибудь доказательства этого, то я получил их 15 минутами позже, когда Хьюи Лэмберт нажал на дверной звонок. «Пожалуйста, Рик», — сказал он, как только я открыл дверь, — «я должен срочно поговорить с вами». «Опять?» — с горечью сказал я. «Пожалуйста», — завопил он. «Хорошо», — кисло согласился я, — «но не больше 5 минут». Мы прошли в гостиную. Хьюи устроился на краешке кресла и начал моргать, как ночная сова, которую дневной свет застал врасплох. «Рик», — сказал он, — «я оказал вам услугу, правильно?» «Когда же это?» — спросил я. «Я посоветовал вам связаться с Вайгелем, не так ли? Вы думаете, что нашли бы Монику без его помощи?» «Может быть, да, может быть, нет», — процедил я. «Очень большая услуга». «А то, что вы рассказали нам о Монике, это правда?» — настаивал он. «Она действительно в санатории, и она безнадежна?» «Так сказал психиатр». Я пожал плечами. «Тогда зачем же вы говорили Анжеле о чудесах?» — спросил он неожиданно. Я посмотрел на него с искренним удивлением. Я сказал ей только, что у нее есть еще 3 дня, в которые может произойти чудо, Хьюи. «Правильно?» «Нет, неправильно. И вы знаете это», — со страстью в голосе сказал он. «Это несправедливо по отношению к Анжеле, давать ей какую-то идиотскую надежду на то, что Моника Бэйр выздоровеет и вернется вовремя, чтобы начать работу в стелларовском фильме. Осталось-то 3 дня». «Что вас мучит, Хьюи?» — спросил я из чистого любопытства. «Анжела, вот что. Несправедливо давать ей надежду, Рик. У нее и так достаточно забот из-за того, что ее бросил Даррен, а немка свихнулась. Она уже потеряла минимум 100 тысяч. «У каждого из нас свои проблемы», — Хьюи сочувственным тоном сказал я. «Но если Анжела не получит свое чудо в течение 3 дней, то я не думаю, что с ней случится нервное потрясение». «Я в этом не уверен», — резко оборвал он меня. «О, конечно, она будет мужественно себя вести, размахивать своим мундштуком и кричать до хрипоты, но при всем этом, Рик, она нежна и ранима, как голубка». «Сейчас я начну от умиления истекать слезами», — с издевкой сказал я. «И что же вы хотите, чтобы я делал, Хьюи? Рассказал ей, что чудес не бывает?» «А почему бы и нет, Рик?» — умоляющие интонации снова появились в его голосе. «Если бы она разорвала этот чертов контракт и попыталась забыть о том, что Моника Бэйр когда-либо существовала на свете, для нее это было бы лучше всего, и для агентства тоже. Она могла бы сосредоточить свое внимание на остальных делах. У нее целая куча очень важных клиентов, которые уже весьма обеспокоены тем, что Анжела отмахивается от них в течение 2 недель». «А что же вы делаете, Хьюи?» Я задумчиво посмотрел на него. Он все еще неловко сидел на краешке кресла, его толстенькие ножки едва касались пола. Круглое лицо было ангельски невинно, но впечатление несколько портило беспокойство в голубых глазах. «Прежде всего, Вы сами впутали ее в это дело, уговорив перекупить контракт Монике, а теперь он не только ничего не стоит, но она еще и потеряла человека, за которого хотела выйти замуж. Не это ли мучит вас? Вы думаете, чем быстрее она порвет этот контракт и забудет обо всем, тем лучше это будет для Хью и Лэмберта? Вы отвратительно обо мне думаете, Рик. Его лицо сильно покраснело. Вы никогда не поверите ни единому слову, сказанному мною, не так ли? Я вам уже говорила, сейчас скажу. Анжела — это единственный человек, о котором я забочусь во всей этой грязной истории. Не может быть, Хьюи. Я помолчал, прикуривая сигарету. «Скажите-ка мне вот что. Чем занимается Эрих Вайгель?»